Глава 7. Карнавал. Часть 3. «Ха-ха-ха! Я высосу твою кровь до капли!» Из заскользнувшей в сторону стены неожиданно выскочил монстр. Очевидно, таким образом он обычно заставал добычу врасплох, но очередная жертва лишь скользнула по нему пустым взглядом, вздохнула и пошла дальше. «Бред какой-то!» Арк раздраженно почесал голову. После попадания в замок ужасов он разделился с питомцами, из-за чего теперь в одиночку попал на второй этаж, где оказался в месте под названием «Зеркальная комната». Обычный лабиринт, но с зеркальными стенами, многократно отражавшимися друг в друге. «Чёрт, нужно поворачивать обратно!» Но пока Арк размышлял, ноги его топали дальше. К тому же... «Я выпью всю твою кровь! Всю до капли!» Снова захохотало чудище, встав перед Арком. «Страшно, а?» Вид NPC, ряженого монстром, еще больше взбесил его. «Пшёл прочь! Я не в настроении!» Рявкнул он. «Да, конечно! Прошу прощения!» Сила запугивания Арка была такова, что монстр трусливо попятился, убираясь с дороги. Проводив его взглядом, он пошел дальше. «Хозяин, проблема!» Коснулся его уши резкий возглас Ракарда. «Что случилось?» «Я нашел боксила и беляка, но они окружены бандитами!» «Что? Где ты?» «Меня немного погоняли зомби, поэтому я точно не знаю. Ясно только, что где-то внизу!» «Что вокруг? Давай детали!» «Тут всякие инструменты для пыток развешаны!» «Окей, жди!» «Нет, попробуй их задержать!» «Но их тут целых 10!» «Твою мать, задержи их, пока я не приду!» Отрезал Арк и бросился бежать через зеркальную комнату, но уже через несколько шагов был вынужден остановиться. Зеркала отражались одно в другом, запутывая, сбивая с пути. Арк не мог тратить время на бесцельные блуждания, но какой у него был выбор? «Времени мало, некогда искать выход, нужно выбраться как-то по-другому!» Подняв голову, Арк оглянулся на монстра. Вот он, кратчайший выход из лабиринта. Замок ужасов был спроектирован так, чтобы его посетители подольше блуждали в нем в поисках выхода, но кому могло понадобиться делать это с работниками? Вернувшись, Арк схватил чудище за глотку и заорал. «Слышь ты! Что вы делаете, господин?» — прохрипел монстр. «Некогда болтать! У тебя есть карта этого места?» «Карта?» — чудище начало заикаться. «Есть, но...» «Заткнись! Я тебе не гость! Это вопрос жизни и смерти! Гони карту!» «Но, господин, правила...» «Я сказал, на кону жизнь человека! Ты своей не дорожишь?» Едва только Арк применил продвинутое запугивание, монстр немедленно вынул карту. Создатели замка позаботились о том, чтобы его работники, в отличие от посетителей, не заблудились и могли быстро попасть туда, куда нужно. Для этого они снабдили их подробными картами. Одну из таких карт и получил Арк при помощи угроз. «Так я и думал!» Некоторые из секций лабиринта на карте были отмечены синим цветом. Технические коридоры, предназначенные для быстрого и скрытного перемещения сотрудников. «Вот это должно быть место, о котором говорил Ракард!» Его внимание привлекла подземная камера пыток. Куда он и направился. Ракард сказал, что там куча всяких пыточных приспособлений, так что боксил должен быть там. Арк отыскал кратчайший путь по техническим коридорам и побежал к пыточной. Проблема в том, что боксил может быть где угодно. Пока Арк бежал по подземному комплексу, он видел вокруг множество устройств для пыток. Подземная камера пыток полностью соответствовала атмосфере замка ужасов и была весьма обширной. К тому же повсюду были расставлены гробы и сложные приспособления. Указать какое-то конкретное место здесь было просто нереально, поэтому Арк, добравшись до места, растерянно замер и тут же потерял 500 маны, получив информационное сообщение. «Ваш питомец Розак вытягивает вашу ману, применяя непоколебимую верность. Его тело превращается в сталь, а защита повышается на 926». «Непоколебимая верность!» — вспыхнули глаза Арка. Розак мог пользоваться ей лишь на расстоянии не больше 10 метров от хозяина. Это значит, что он был где-то неподалеку. Арк отправил его с Ракардом, так что и боксил должен быть рядом. «Точно! Радун, выслеживание! Отследи поток маны!» Зашипев, Радун покачал головой и уставился в одном направлении. Арк устремился туда, потратив оставшуюся ману на спринт. Миновав несколько поворотов, он услышал голоса бандитов. «Что это за черт? Откуда он вдруг взялся? Это питомец того гада! Надо разобраться с ним до того, как тот подвалит!» «А? А чё, пробить не могу?» Воров охватило замешательство после того, как они обнаружили, что их мечи отскакивают от Розака. Банда зажала буксила в угол и собиралась напасть, когда поблизости появился Арк, что дало Розоку возможность выбраться из гроба и встать перед свином-торговцем, защищая его при помощи непоколебимой верности. Едва только его кости обратились в сталь, атаки разбойников стали для него безвредны, рейтинг защиты Розока вырос на 926 единиц, и разбойники с их 250-300 уровнем просто не могли нанести ему урон. «Молодчина, Розок!» При появлении Арка разбойники вздрогнули и повернули головы. «Это же... Роккарт, кровавую линию! И кровавое проклятие!» Вот она, возможность спасти буксила. Арк рванул вперед, а Роккарт выбрался из гроба и изрыгнул кровь изо рта. Когда он был в облике летучей мыши, это еще куда ни шло, но вид мальчика, фонтанирующего изо рта кровью, вызывал странные чувства. Но вне зависимости от облика Роккарда, эффект был потрясающий. Алая жидкость дождем пролилась на расстоянии 10 метров, накладывая на противников немалое количество негативных эффектов. К тому же в этот раз, в отличие от ситуации на болоте, бандиты сгрудились в узком проходе и все попали под атаку. Шансы наложить отрицательный эффект у кровавой линии равнялись 50%, и из 10 врагов шестерых накрыло отчаянием или беспомощностью, двое из них словили замешательство и напали на своих подельников. Повезло, что кровавая линия расходует ману. Так, шестеро из них под дебафами, осталось разобраться с оставшейся четверкой. Арк хладнокровно оценивал ситуацию. Очевидно, что для него расправиться с четырьмя разбойниками было несложно. Но это в обычной ситуации. Сейчас же он был в не самой лучшей форме, хоть и восстановил немного маны. За буксилом в замок вошли два десятка бандитов, и даже если он разберется с этими, останется еще столько же. Если не объединятся, то сумеют его одолеть. «Очень важно уйти из Босаги!» «Розок, отмена навыка, меч!» Наметив для себя последовательность действий, Арк отдал приказ питомцу. Скелет немедленно превратился в меч-пилу, и Арк взмахнул им, будто плетью, нанося урон ворам. «Буксил, Беляк, бегите!» — крикнул он. «Ха-ха-ха! Я король! Все на колени!» — заявил торговец, ухмыляясь. Кровавая линия со своей 10-метровой зоны поражения зацепила и его. У Беляка же сработало сопротивление, поэтому он остался без подарка. «Тупой урод!» — прорычал Арк. «Беляк, хватай буксила и тащи его в другую сторону! Даркнем!» Валеранг схватил торговца за воротник и быстро поволок за собой. Бандиты, не затронутые проклятием, скинули луки, но Арк, не теряя времени, взмахнул мечом, пилой, отражая их стрелы, и помчался за своими на спринте. В этот момент Роккарт, лежащий на земле из-за отката кровавой линии, прохрипел: «А-а-а! Кровь! Кровь! Хозяин! Вы бросаете меня! Я... Помогите! Дуй домой! Отзываю тебя!» Роккарт исчез по приказу Арка, который даже не оглянулся. «Стоять!» — орали разбойники, пуская вдогонку беглецам стрелу за стрелой, но те уже были далеко. Снаряды, выпущенные с такого расстояния, Арк с легкостью отбивал в сторону своим оружием. «Направо, теперь налево!» — командовал он, постоянно сверяясь с картой. Вскоре показался выход, через который было видно тусклый свет из запускаемых снаружи фейерверков. Арк облегченно выдохнул. Выскочив наружу, Беляк тут же остановился, резко затормозив. «Чего встал?» — рявкнул Арк. «Аркнем! Тут!» Беляк указал вперед. Бросив взгляд в том направлении, Арк замер. Когда 20 бандитов вошли в замок ужасов, половина из них осталась, чтобы держать под контролем выход в деревню. С ними-то и связались бегущие за Арком по пятам 4 разбойника, использовав для этого перо шёпота. «Чёрт! И почему именно сейчас?» Помрачнел Арк. Мана у него не осталось, Роккарт вернулся в свой вампирский замок, и вот сейчас в таком состоянии он напоролся на 10 разбойников, а из-за 4 преследователей за спиной он не мог вернуться в замок. Сложно придумать положение более неудачное. И все же, хорошей новостью было то, что это всего лишь деревня. То есть от выхода из замка до центральной площади было рукой подать. И если 10 человек затеют здесь драку, то сразу же соберется стража. А как только это случится, бандитом станет не до Арка. К тому же 4 типов за его спиной убивали NPC в замке, так что они стали хаотиками. Главное — успеть сбежать до того, как дела станут еще хуже. Проблема была в том, что нужно было одновременно и защищаться самому, и прикрывать буксила. «Ладно, выбора нет. Я должен продержаться!» Решившись, Арк стиснул рукоять меча. В этот момент один из бандитов, носящий идиотскую маску Сейлор Мун, поинтересовался. «Ха-ха! Ча, ждёшь, пока стражники придут?» «Да ж такой толпой вы меня при страже не завалите! Хочешь проверить?» «Не, пофиг! Мы уже проверили тогда на болоте!» «Я, можно сказать, был восхищён тем, как ты уделал Чипхита Кеннима! Короче говоря...» Тон Сейлор Мун вдруг стал холодным. «Я реально хочу тебя грохнуть, но не сейчас! Тобой мы займёмся позже, раз уж свинья в наших руках!» «Значит, потанцуем до прихода стражников!» «Аркнем, ты такой смелый!» Беляк большими глазами смотрел на Арка, который вот так просто шёл на смерть. Пёс просто не понимал всей сложности ситуации, что было естественно, потому как его владелец буксил мало в чём разбирался. Но, несмотря на заблуждение Беляка, у Арка не было иного выхода, кроме как защитить свина. «Уайли, поглядим!» Сейлор Мун достал из сумки необычный свиток, покрытый золотистыми письменами. Он не был знаком Арку, но где-то такой он уже видел. Пристально рассмотрев его, Арк понял, что это за вещь, но было уже поздно. «Быть не может! Нет, точно! Это свиток изгнания, который тогда использовал Буксил!» Именно такой свиток изгнания Буксил применил на Красном в Сеутандале во время сражения за замок Хаман, свиток, перемещавший выбранного человека на 10 километров в случайном направлении. И Сейлор Мун планировал избавиться с его помощью от Арка. Стоит ли говорить о том, что эффект использования свитка было невозможно предотвратить или избежать его? Арк никак не мог помешать бандиту. Если его унесет прочь на 10 километров, ситуация накроется медным тазом. Без прикрытия Арка разбойники схватят Буксила и отберут у него кристалл памяти. «Господи, это же...» Пока Арк отчаянно вздыхал, Сейлор Мун прочитал на него свиток определения. Для применения изгнания бандиту было необходимо знать имя своей цели. Арк отбежал в сторону, пытаясь выйти из-под эффекта свитка, но тщетно. Уверенный в победе, Сейлор Мун поднял свиток. «Так тебе Арком кличут! Я запомню! Вот только сейчас тебе придётся исчезнуть! Цель Арк — изгнание!» Вырвавшийся из свитка луч красного света поразил Арка, атака от которой не спастись. Едва луч коснулся Арка, перед ним возникло красное предупреждающее сообщение. «На вас был активирован свиток изгнания. Вы будете перемещены на 10 километров в случайном направлении». «Нет!» В этот же миг чудовищная сила подняла его в воздух. Арка вот-вот принудительно отправит прочь на 10 километров. Вот и всё. Кристалл памяти. И тут Арка посетила чудесная идея. Противник применил редкий свиток, поистине редкий, но дело не в этом. В тот момент, когда его подбросило в воздух, Арк рефлекторно кое-что выкрикнул. Это было буквально через пару секунд после того, как его накрыло магией, но он был уже в 20 метрах в стороне. «Радон, свиток магнетизма!» Громко зашипев, змей выплюнул свиток, который Арк тут же активировал. «Цель Буксил — магнетизм!» «Моё величество!» Продолжал хихикать торговец, когда его поразил эффект свитка. «Что такое? Негативный статус от проклятия тут же исчез, и Буксил отправился в полёт вслед за Арком. Отчаянная попытка перебить магию одного свитка обратным эффектом другого. Всё же изгнание было очень дорогой и редкой штукой, а значит, нивелировать его следовало подобной вещью. Впрочем, целью Арка было не нейтрализовать эффект свитка противника, а всего лишь спастись вместе с Буксилом, для чего он решил воспользоваться свитком магнетизма, который он получил от Ронни лишь благодаря слепой удаче. И вообще, этот свиток по сравнению с изгнанием был просто дешёвкой. Но Арку удалось использовать его для противодействия дорогому и редкому заклинанию. В этом-то и заключалась вся прелесть использования свитка в новом свете. Как бы то ни было, Буксил отправился вслед за ним. Сейлор Мун провожал их удаляющиеся силуэты неверящим взглядом. «Как так-то?» Благодаря свитку изгнания, Арку и Буксил удалось уйти от бандитов, оставшихся в итоге ни с чем.